Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду говорить о четвертом дне творения. Что говорит об этом Библия и согласуется ли это с естественными законами? Часто слышались и слышатся такие возражения и нападки, в которых говорится, что в библейской истории творения солнце появляется на четвертый день, а растение начинает уже произрастать в третий день, хотя растительная жизнь зависит от тепла и солнца. Можно думать, что задавая такие вопросы, люди эти не учитывали такого факта, что история творения, переданная Моисею, была откровением Божьим. Моисей же, писавший книгу «Бытие», был самым образованным человеком того времени, изучивший совокупность всех передовых наук того времени, и как наследник египетского престола должен был изучать тайные науки жрецов, которые не были доступны для изучения обыкновенным людям, а только касте передовых жрецов и тем, кому это было нужно знать из царской династии. Во-первых, неужели можно допустить такую мысль, что Моисей, писавший книгу «Бытие», не знал такой истины, что растительность требует тепла и солнца? Во-вторых, Моисей написал историю творения на основании того, что ему было открыто Богом. Неужели и Бог, Творец Вселенной, тоже не знал, что растения не могут расти без света и солнца? В-третьих, задавая подобные вопросы, видно, что такие критики не только не знают, что об этом говорит Библия, но и того, что говорит об этом наука. Нужно учесть такой факт, что люди того времени были гораздо более связаны с природой, чем люди нашего механизированного века, и лучше его понимали, нежели современные люди. В книге Моисея «Бытие» говорится: «И создал, то есть сделал, или приготовил из того, что уже было». Мы знаем, какая разница существует между словами «сотворил» и «создал, сделал». В первом стихе первой главы «Бытие» говорится: «Вначале сотворил Бог небо и землю». В третьем стихе говорится: «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Следовательно, свет был сотворен по Слову Божию уже в первый день творения, а в четвертый день был приготовлен и зажжен светильник. Как это произошло, об этом будем говорить позже. Кроме того, в третий день произошло разграничение земли от воды, и начали произрастать растения. Следовательно, мировое пространство не было пустым, но находилось в таком состоянии, что было пронизано потоком света, которого было достаточно для возможности произрастания растительной жизни. Вполне возможно, что в атмосфере Земли не было достаточно свободного кислорода для поддерживания животной жизни, пока кислород не был произрастен растениями. В основном растения являются пищей животных. Правда, некоторые животные поедают других животных, но главным образом они питаются растениями. Из этого мы знаем, что растительная жизнь должна предшествовать животной жизни. Мы не рассуждаем о самых примитивных формах растений и животных, но о растениях и животных, как они описаны в Библии. Бытие 1, с 11 по 27 стихи. Возможно, это описание в книге «Бытие» соответствует докембрийского периода, но мы не пытаемся утверждать этого. Смотри, историческая геология Миллера. И сказал Бог, да будет светило на тверди небесной, до отделения дня от ночи и для знамений, времен и дней и годов. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью. Бытие 1, 14 и 15. Этот отрывок Священного Писания был одним из главных нападок критиков на Библию. Они говорили, что библейское повествование не может быть правильным уже потому, что согласно библейскому повествованию, где говорится, что солнце было создано после появления растительной жизни, то есть четвертый день. А это невозможно, так как растения не могут расти без тепла и солнечного света. Конечно, это совершенно верно, что растения не могут расти без тепла и света. Но ведь Библия не говорит, имею в виду оригинал, что растения были созданы раньше солнца. В стихе этом не употребляется слово «сотворил», а «создал». Доктор Скофилд переводит этот стих так: «И побудил к действию». И это настоящий смысл слова. О сотворении солнца, луны и звезд говорится в первом дне творения, Бытие 1.3. Что же касается стихов 14 по 18 первой главы Бытие, повествуется, как было повелено солнцу и луне светить на землю. Было уже сказано об остывании земли, что земля была окутана совершенно облаками. Поэтому, когда облака были густые, покрывающие совершенно землю, то невозможно было говорить о временах и годах, потому что солнце еще не освещало земли. Оно находилось по ту сторону туч, окружающих землю. Оно было закрыто непроницаемыми тучами. Солнце существовало, но оно не светило, излучая свет и теплоту, но только через толстый покров туч. Следовательно, когда Бог приказал функционировать солнцем на землю, это совершилось через прорыв в облаках, и солнце впервые осветило землю. Предположим, что у нас сегодня весьма темный и облачный день, и кто-нибудь из наших знакомых сказал бы нам, что завтра он заставит солнце светить на землю. Разве вы бы подумали, что он хочет сотворить солнце, чтобы оно светило? Конечно, нет. Мы бы, безусловно, знали, что он имел в виду. Он хотел сказать, что завтра рассеются тучи, и мы увидим солнце. Нет никакого противоречия в том, что растительная жизнь появилась раньше, чем произошел прорыв в облаках. Ведь солнце все равно светило на землю, окутанную тучами, до образования прорыва в облаках. На земле должна была быть значительная теплота извне и от внутреннего огня. Если бы не так, то вся вода, находившаяся в облаках, излилась бы на землю, а облака рассеялись бы. Теплота ведь поддерживает воду, подвешенную в атмосфере, в тучах. Это значит, что еще до того, как солнце стало светить непосредственно на землю, освободившуюся от туч, то на земле уже были такие созданные условия, которые были необходимы для роста растительности, какие имеются в оранжереях. Облака вверху предохраняли растения от того, чтобы они не были спаленными лучами, а внутренний жар из земли поддерживал почти везде одинаковую теплоту, и растительность могла иметь наилучшие для произрастания условия. Разве можно создать лучшие условия, описанные в Бытие? Бытие 1 глава 11 по 12 стихи. Предназначением сотворенных светил было распределять время, минуты, часы, годы. Солнце показывает сперва день, потом сравнительно с малоподвижными звездами год, а луна – месяц. У Бога нет времени, Он вечен, живет вне пространства и времени. Адам после сотворения до грехопадения жил тоже вне времени. Никто не знает, как долго был этот период. Но мы знаем, что такое состояние Адама продолжалось до его грехопадения и стало действительным и обязывающим, когда Господь произнес свой приговор, что он смертью умрет и возвратится в прах, из чего он и был сотворен. От этого момента смерть и время стало господствовать здесь на земле, и Адам стал жить во времени. Индийские мудрецы говорили, что нет времени, а только вечность. Но это лишь стремление принять желаемое за действительное, существующее. Вечность только у Бога, и в то время, как временность простирается даже дальше видимого мира, сверхприроду, которая уже расщеплена на мир света и тьмы. Правда, в Библии указана последняя прекраснейшая цель – тот момент, когда времени уже больше не будет. Откровение 10.6. А вместе с ним все противоречия будут удалены.